Глава 29. Вечером в пятницу Велик наконец-то пересилил себя и отправился в таверну «Приют человека». Он был уверен, что ему надо во что бы то ни стало поговорить с Ло и найти этого самого Толя. Пятничный вечер был на удивление бесснежным. Город утопал в разноцветных огоньках, которые светили с угла чуть ли не каждой лавки и таверны. Недалеко от дома судьи Розенкранц Велик заметил знакомую кошку с пятнышком на лбу. Та махнула рыжим хвостом и быстро перебежала дорогу. Уселась в свете уличного фонаря и благожелательно кивнула. «Нет, она серьезно? Кошка кивает?» Велик попытался догнать животное, но едва он ступил на дорогу, та пропала. «Боги, да она издевается!» Круто развернувшись и чуть не свалившись в сугроб, Велик направился в сторону «Приют человека». Через четверть часа он подошел к черному входу. За дверью что-то привычно грохотало, раздавались недовольные окрики Ансгара. Стоило им стихнуть, Велик занес руку, чтобы постучать, но дверь с шумом отворилась. Не успев отойти, Велик отлетел на пару шагов назад, плюхнувшись в сугроб. «Ты кто такой?» — пробасил незнакомый человек. В руке он держал мешок с отходами. «Я тут работал недавно. Ищу домовушек Ви и Ло. А еще...» «Нету их!» — рыкнул незнакомец и забросил мешок через забор во двор соседа. «Обчистили твои домовушки хозяина и свалили куда-то. Прямо на день демиургов!» Велик, который уже начал было вставать, почувствовал, как земля опять уходит из-под ног, и уселся обратно в сугроб. «А вы кто?» «Работаю тут». Незнакомец внимательно оглядел Велика. «Что-то ты больно много вопросов задаешь. Шел бы ты, пока я Лендара не позвал». Велик угрюмо кивнул, выбрался из сугроба и уже собрался уходить, как незнакомец его окликнул. «А ты не Велик случаем? Имечко какое-то странное. Я тут убирался и конверт нашел. Подписано Велику. Скрыть пытался, оно магией запечатано. Вытянуть тоже не вышло. Так что, ты он?» «Боги, опять записка. Опять может быть подстава. Очередной встречи с Жеромом я не переживу. Да и в крепости скорби сейчас, думаю, холодно». Пока Велик раздумывал, незнакомец спрятался в доме и вскоре вернулся с клочком бумажки. «Держи. По мне, будь ты хоть сам Четгер, покровитель бесов. Я хранителем не нанимался». Незнакомец всучил Велику записку и, хлопнув дверью, скрылся из виду. Выйдя из переулка, Велик перевел дух, развернул бумажку. Там кривым подчерком Ло было накорябано. Ви, Ло и все работают у господина Розенкранца. Мадди теперь экономка. Заходи в гости. Ло. Велик тихо рассмеялся. А что, может, сейчас? Не успел он закончить мысль, как на голову опустилось что-то тяжелое, и Велик потерял сознание. Пришел в себя Велик в каком-то подвале. Сверху раздавался шум и топот. Вокруг пахло скисшим сыром и прелой травой. «Хорошо, что не связали», — пробурчал он сам себе. «Боги, кому и что опять от меня надо?» Голова гудела, уши будто бы заложила. Хотелось пить и есть. Немного размявшись и успокоившись, Велик зажег на ладони крошечный огонек и осмотрелся. Обросшие плесенью стены, старые деревянные бочки и оборудование для сыроделия все казалось позабытым в этом заброшенном месте. Свет проникал в подвал лишь через узкие щели в потолке, освещая полуразрушенные ящики и ведра. Если бы нет опыт, Велик подумал бы, что его занесло на давно опустевшую ферму. Тут раздался скрип двери. Велик моментально потушил огонек. По старой шаткой лесенке принялся спускаться человек. «Абаддон, вас всех задери!» — ругнулся про себя Велик. «Человек или оборотень в какой-то там ипостаси? Не разберешь их». Он старался не дышать и не двигаться. «Эй ты, вставай!» «Может, трупиком прикинуться?» «Вставай, ублюдок!» Незнакомец пнул Велика по ноге. Велик нехотя открыл глаза и чуть не охнул от удивления. Перед ним стоял Толь. Тот самый Толь, с которым он совсем недавно играл в рядок и который потом обокрал его. Велик натянул самую радушную улыбку. «Толь, дружище, как дела? Спасибо, что нашел меня». Полувасилиск скривился. Его язык раздвоился, и он зашипел. «Я с чушаками не вошкаюсь. Скоро за тобой придут. Вставай!» Велик мысленно застонал и поднялся. Толь с размаху ударил его в висок, потом в живот, попытался пнуть и снова в живот. «Гнида чужеродная!» Велик изо всех сил старался выровняться и выдохнуть. «Вот же подонок! И что ему надо?» Пока Толь осыпал Велика ругательствами, тот восстановил дыхание и, подскочив к полувасилиску, принялся со всей силы его колотить. Злость вперемешку со страхом, паникой и диким, необузданным азартом заполнила тело. Хотелось плясать и петь. Воздух больше не казался застоявшимся. Исчезли затхлость и вонь. Велику казалось, что он снова с университетскими друзьями на пикнике. Жарит шашлык и дурачится. «А-а-а!» — завопил Толь. Велик на мгновение замер. На месте кулаков полыхало адское пламя. Толь держался за лицо и истошно кричал, а в следующий миг начал покрываться чешуей. Примечание. Адское пламя. Магический огонь, доступный сильному магу с профилирующими стихиями огня и некромантии, способен разрушать даже защищенные охранные магией предметы. Скрипнула дверь, и вскоре донесся чарующий женский голос. «Зачем ты меня вызвал, полукровка?» Толь уже полностью сменил ипостась, и теперь на полу шипела и извивалась небольшая змейка. Велик с удивлением наблюдал за всем. Еще ни разу, если не считать летящего над площадью золотого дракона, он не видел, как трансформируются оборотни. Со стороны лестницы появилась девушка. Она была одета в полупрозрачное короткое платье, перехваченное тонким поясом под пышной грудью. Темные волосы упругими локонами падали на спину. Алая помада лишь подчеркивала пухлые губы. Велик сглотнул, а девушка подошла поближе и принялась внимательно рассматривать его. У ее ног замерла змейка, будто ожидая приказа незнакомки. «Так вон зачем меня позвал, полукровка?» Задумчиво проговорила она и провела кончиком острого черного ногтя по щеке Велика. «Не бойся, милый, я тебя не съем!» Она тихо рассмеялась, отвернулась от него, качнув бедрами, резко вскинула руку, зажгла огромный черный фаербол и бросила его в Василиска. Велик почувствовал, как медленно оседает на пол, а девушка оглянулась и лукаво усмехнулась. «Ты свободен, милый мальчик. Этот полукровка больше никому не навредит, но будь осторожен». Велик сглотнул вязкий комок страха и кивнул. Девушка послала ему воздушный поцелуй и медленно стала подниматься по лестнице. Когда она скрылась из виду, Велик бросился наверх. В кладовой, куда вела лестница из подвала, на кухне, да и, казалось, во всем доме было тихо. Лишь кое-где валялись кучки пепла. «Боги, что тут произошло?» Велик развернулся и, не разбирая дороги, бросился прочь из ужасного дома. Несколько раз он поскользнулся и чуть не свалился под копыта проезжающих мимо патрульных из дневной стражи. Солнце сияло непривычно ярко. Казалось, что на улице высыпал почти весь город. «Сколько я в том подвале провел?» «Остолоп, куда прешь?» Велик налетел на лоток с горячими плюшками и чуть не перевернул все корзинки. «Простите, мастер!» — прокричал он и понесся дальше. Через пару минут велик выскочил на городскую площадь и замер. «Да сколько можно?» На площади стоял эшафот. Толпа потихоньку собиралась у его подножья. Были слышны привычные разговоры. Кто и где удачно закупился, у кого дочь родила, а у кого внуки расшалились. Горожане почти не обращали внимания на жуткое устройство для смерти и пыток, которое каждую субботу власти выставляли в центре города. Велик протиснулся вперед. На приказной доске висели три портрета. Два темных эльфа и один человек. Собрали банду и вместе грабили лавки гоблинов и троллей. Серьезно? И кто-то в это верит? Велик прислушался к разговорам. Те, кто стоял рядом с эшафотом, точно с Великом не согласились бы. Горожане говорили о том, как распоясались в последнее время люди и эльфы. Как честные демоны и вервольфы устали, что им платят меньше за ту же работу. «А вы знали, что во время метели на день демиургов хозяин таверны приют человека?» Отказал в комнате одной даме. А она, между прочим, тяжелая. Трех волчат носит. Вздохнула пожилая тетушка с необычными топазовыми глазами. Велик замер и прислушался. Говорят, из этой таверны наутро все домовики пропали. Забрали хозяйское добро и ушли в другой дом. Подтвердила еще одна. Шутите? Домовики при живом хозяине жилище меняют? Это ж как надо было их обидеть. И не говорите. Велик еще немного покрутился возле эшафота, но болтливые тетушки уже перешли к обсуждению того, кто и сколько раз теперь с возрастом трансформируется, у кого крылья болят, сколько они могут пролететь и какую мазь лучше использовать для сухих гребней. Так вот о чем Тим говорил. Еще раз взглянув на эшафот, и усилием воли подавив появившиеся огоньки на кончиках пальцев, Велик собрался и направился в таверну Ману.